Глава 6. Освобождение. Пилич и его тренеры понимали, что они не смогут надолго удержать Ноле. Он просто слишком хорош. Для Джоковичей, постоянно испытывающих трудности с кредиторами, теперь вдруг становилась достижимой финансовая независимость. Некогда смутная перспектива больших призовых и спонсорских денег должна была вот-вот стать реальностью. И тут в игру уже не в первый раз вступил Алекс Радулеску, вернее, его тренер, Дирк Хордорф. В 2002 году Хордорф повстречал 15-летнего Джоковича и его родителей в Нью-Йорке во время турнирной поездки по США. Хордорф сотрудничал с израильским бизнесменом Аметом Наором. Он бывший профессиональный теннисист, достигший в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 245 места. В то время Наор работал независимым спортивным агентом и пытался противостоять таким отраслевым гигантам, как агентство IMG. Да и Хордорф получал удовольствие от поединка с мощными агентскими сетями. Они оба понимали, что им нужно завлечь семью Джоковича чем-то особенным, чтобы обойти именитых конкурентов. Крупные агентства, такие как IMG, обычно предлагали игроку фиксированную сумму X и требовали за это полные маркетинговые права на спортсмена. Обычно такого рода сделки заключались на несколько лет, чтобы компании была выгода от сделки в случае резкого роста достижений спортсмена. Подобные предложения в то время постоянно поступали Джоковичу, и это сотрудничество было необходимо для того, чтобы избежать неминуемого финансового краха. Но члены семьи, уверенные в исключительных способностях старшего сына, отклоняли поступающие предложения в ожидании более выгодной сделки. Они даже отклонили предложение крупного производителя спортивных товаров, предлагавшего 250 тысяч евро в год, чтобы подросток Ноле носил их одежду. Эта ситуация была известна Амету Наору и Дирку Хордорфу. Они не стали предлагать семье, обремененной долгами, обычную агентскую сделку по маркетингу, а предложили Джоковичам, как это сделал бы солидный банк, кредиты без огромных ростовщических процентов. Таким образом, Наор и Хордорф обрели доверие семьи. Люди, знавшие об этой сделке, утверждают, что фиксированная сумма кредита не была установлена, и семья могла получать столько, сколько им было нужно на покрытие прежних кредитов. Серджан Джокович победил. Это предложение дало его семье возможность обрести финансовую свободу и возможность спокойно выбирать лучшие предложения для Новака, самим диктовать условия в будущем. Для Дирка Хордорфа первая встреча с Джоковичем осталась незабываемой. «Поначалу я подумал, что передо мной стоит совершенно обычный 15-летний мальчик. Пожалуй, на вид он был еще моложе. Худощавое тело и детское личико. Но когда он впервые заговорил, стало ясно, что этот мальчик особенный. Он не стеснялся, не стоял в углу и не позволял родителям все улаживать за него. Он задавал умные вопросы и хотел разобраться во всех деталях. Уже тогда он учился быть профессионалом как на поле, так и за его пределами. На самом деле, еще одной причиной, по которой Новаку приходилось вмешиваться в разговор, было то, что его отец Серджан практически не говорил по-английски, и сыну приходилось переводить. Но он также не знал всех специальных терминов, касающихся спортивного бизнеса. В этот момент на помощь приходил друг семьи, Богдан Обрадович. Во время тренировок в Белграде Новак Джокович часто играл с Обрадовичем, работавшим в Сербской Федерации тенниса и находившимся с семьей Новака в хороших отношениях. Обрадович помог заключить контракт, о котором можно было только мечтать несколько лет назад. Когда Новаку было 10 или 11 лет, семья едва ли могла позволить себе экипировку для молодого теннисиста, не говоря уже о расходах на выездные турниры в Европе или в США. Теперь, почти 5 лет спустя, финансовые проблемы уходили в прошлое. Общество начинало все чаще и позитивнее реагировать на выступления Джоковича, его контакты с молодежью из других стран или тренировки с признанными профессионалами. Словом, семья испытала огромное облегчение, когда контракт с Дирком Хордорфом и его деловыми партнерами был подписан. Хордорф не любит называть себя менеджером или первооткрывателем Джоковича. Он уверяет, что его израильский партнер Амет Наор сыграл несравнимо более значимую роль в подписании того договора. Однако, без сомнений, и сам Хордорф оказал на Джоковича большое спортивное влияние. Вскоре после заключения контракта Новак покинул Академию Ники Пилича, но продолжил регулярно ездить в Германию на тренировки. Однако теперь уже не в Обершляйхсхайм, недалеко от Мюнхена, а в Гессен, в Кёнигштайн или в Оффенбах. Отныне он являлся частью команды Хордорфа и теперь уже начал выходить регулярно на корт с признанными великими теннисистами. Новак Джокович теперь мог изо дня в день соревноваться с игроками, которые уже находились там, куда прежде он лишь мечтал попасть, на вершине мирового рейтинга. С Хордорфом в то время работали его бывший одноклассник, победитель двух турниров ATP Райнер Шютлер и Ларс Бургсмюллер, занимавший 65-е место в мировом рейтинге. Джокович ездил с этой тренерской звездной командой на выставочный турнир в Санкт-Антон в Австрию. Как и его предшественник Ники Пилич, Хордорф осознавал огромный потенциал молодого серба, но не предполагал для него в будущем карьеры суперзвезды. «Конечно, было видно, что мальчик многое может. Я был уверен, что когда-нибудь он сможет попасть в топ-10. Но все, кто утверждает, что уже тогда знали, что этот парень выиграет 20 турниров Большого Шлема, лукавят. Потому что никто не мог этого видеть», — утверждает Хордорф. «Этого невозможно утверждать об игроке такого возраста. Даже когда Федерер был молод, нельзя было предугадать его будущую карьеру. Оглядываясь назад, можно сказать, что это отчасти лотерея». Хордорф был не только тренером, но и консультантом по разным вопросам. В дом Джоковичей заглянула британская ассоциация лаун-тенниса, LTA. Они спросили, не хотела бы семья принять британское гражданство. Сегодня это трудно представить, но в то время Джоковичи всерьез обдумывали это предложение. «Я прекрасно помню этот момент», — вспоминает Хордорф. «Они серьезно об этом говорили. Предложение в самом деле было очень заманчивым. Ассоциация могла себе позволить содержать всю семью благодаря многим миллионам, которые она ежегодно зарабатывала на Уимблдонском турнире. Англичане проводили самый известный теннисный турнир в мире, но у них давно не было своего первоклассного спортсмена, который мог бы побороться за победу. Тогда в ассоциации родилась идея дать гражданство потенциальному чемпиону Уимблдона». Британцам уже однажды удалось убедить одного профессионального теннисиста покинуть свою страну. Но эта история закончилась не очень хорошо. В 1995 году уроженец Канады Грег Русецки принял гражданство Соединенного Королевства. Однако это случилось не в подростковом возрасте. Русецки тогда уже исполнился 21 год. У канадца была сильная подача, но слабая игра на задней линии, и он надеялся с новым гражданством обрести мощную поддержку своих новых соотечественников на Уимблдонском турнире. Он считал, что именно здесь добьется успеха благодаря своей сильной игре левой рукой. Но британские поклонники тенниса не купились на его внезапно вспыхнувший патриотизм. Для британцев важны традиции, и они не были готовы сделать скидку на то, что мать Русецки была англичанкой, они не считали спортсмена, поменявшего гражданство, своим. И на Уимблдоне Русецки не повезло. Он не вышел даже в четвертьфинал, и британская таблоидная пресса его не пощадила. В 2000 году газета The Sun рассказала, что Русецки спросили, какого соперника он хотел бы видеть в первом раунде Уимблдона, и он назвал имя Винсента Спейда из США, который к тому времени проиграл 21 матч подряд. Угадайте, с кем Русецки встретился в первом раунде? С Винсентом Спейдом! Но вместо того, чтобы победить Спейда, который был совершенно не в форме, Русецки уступил ему аж в 5 сетах, 7-9 в решающей партии. В течение нескольких дней газеты высмеивали своего соотечественника Русецки, но через 3 года теннисисту предстоял еще более жестокий Уимблдон. Болельщики освистали канадца, когда в поединке с американцем Энди Родиком он начал настаивать на том, что подачу нужно повторить, потому что его отвлек крик одного из зрителей. После этого неудачного опыта ассоциация лаун-тенниса решила больше не делать ставку на малоизвестного спортсмена и остановила свой выбор на молодом, подающем надежды профессионале, на исключительно талантливом Новаке Джоковиче из Сербии. Дирк Хордорф хорошо помнит, какое бурное обсуждение вызвало британское предложение в семье Джокович. «Они обсуждали очень горячо. Однако я был против этого с самого начала. Именно потому, что у меня перед глазами стоял пример Грега Русецки, когда все пошло не по плану. Серджан Джокович не разделял мнение Хордорфа. Бывший лыжный инструктор и владелец ресторана был по-прежнему обижен на свою родину. Доказать сомневающимся, которые не хотели поддерживать семью в начале карьеры Новака, как раз в тот момент, когда карьера его сына набирает обороты, казалось ему идеальным вариантом мести. Британская ассоциация сделала предложение не только Новаку, но и его младшим братьям Марко и Джордже. Им бы также предоставили отличные условия для реализации их теннисных амбиций, ведь Новак был центральной фигурой в планах ассоциации. Но тем, кто хочет заманить в ловушку такого семейного человека, как Нолле, придется найти в лодке место для всей семьи. Вдобавок к этому Джоковичам предложили роскошный дом в невероятно дорогом Лондоне, а в качестве последней приманки – предложение работы для родителей в ассоциации. Но в итоге Диана Джокович переубедила своего мужа. В интервью в мае 2020 года женщина, чаще всего довольно сдержанная, назвала аргументы против переезда в Лондон. «Я против того, чтобы продавать себя и свою душу. Я бы никогда не смогла там жить, даже если бы у моих сыновей были лучшие школы и лучшие условия для тренировок. Но я уверена, что никто из нас не был бы счастлив. И Новак никогда бы не играл за Англию с такой страстью, как за Сербию», сказала она в одном из своих немногих интервью американскому тележурналисту Грэму Бессингеру. В той же передаче ее сын высказывается более дипломатично. «Было ли это неправильным решением? Кто знает. Возможно, и там у нашей семьи было бы прекрасное будущее. Но, честно говоря, это было решение моих родителей, и, будучи ребенком, я не мог себе представить, что буду жить в Лондоне и оставлю своих друзей и все, что тогда было для меня важно». Но его время в Германии закончилось. Семья Джокович была уверена, что в Белграде снова появятся условия, необходимые для карьеры такого таланта. Новак Джокович произвел на Хордорфа неизгладимое впечатление не только как теннисист. В подростковом возрасте, может быть, в 15 или 16 лет, Новак стоял передо мной и подробно рассказывал мне о бомбардировках. До этого я знал его только как приверженца дисциплины, сосредоточенного исключительно на теннисе. Конечно, я знал его историю, но в повседневной жизни забываешь о таком. И вот внезапно я смотрел в глаза этого высокоразвитого молодого человека и видел, как по его щекам текут слезы. Он помнил каждую мелочь. У меня возникло чувство, будто я сидел с ним в подвале, вот как хорошо он мог описать произошедшие события. Эти переживания запали ему в душу. Я тоже никогда о них не забуду. Вернувшись в Белград, Джокович снова пришел в свой родной клуб «Партизан». Теперь он тренировался в своей группе, наконец-то располагал необходимыми финансовыми ресурсами и имел перед собой цель завоевать теннисный мир из Сербии. Он также продолжал регулярно видеться со своей первооткрывательницей Еленой Генчич, но уже не на теннисном корте. Место тренера она оставила Абрадовичу и тем, кто уже тогда являлся частью сербской команды Кубка Дэвиса. Но Генчич оставалась важным советником в жизни Новака Джоковича, так же, как и Ники Пилич. Спустя годы на пресс-конференции перед турниром «Мастерс» в Индиан-Уэлсе в 2019 году Джоковича спросили, каким было его лучшее решение, которое привело его к вершинам, на которых он находился сейчас. В тот момент 30-летний игрок выиграл 15 турниров «Большого шлема» и занимал первое место в мировом рейтинге. Вместо того, чтобы вспомнить своего давнего постоянного тренера, Мариана Вайду или Бориса Беккера, которые привели его на вершину рейтинговой таблицы, Джокер мысленно вернулся к началу своего пути, к Белграду, Копаунику и Мюнхену. «Я считаю, что обстоятельства и люди, которые помогли мне стать лучше, ответственны за то, чего я достиг в своей карьере». Затем он назвал имена Елены Генчич и Ники Пилича. «Это люди, которые много знают о теннисе», — сказал Джокович и поблагодарил Генчич за то, что она, доверившись своей проницательности, сумела выбить у Пилича место в его академии. «Это было, наверное, одно из лучших решений в моей жизни. Эта веха в моей жизни предопределила мою карьеру». Что сегодня делает один из самых ярких наставников в карьере Новака Джоковича? Ники Пилич все еще тренирует на теннисном корте, в возрасте более 80 лет, но уже не в Мюнхене, а в Опатии. Он наслаждается жизнью на хорватском побережье Адриатического моря. Мюнхенская глава его жизни закончилась не очень хорошо. Пилич, хотя и отлично разбирался в теннисных талантах, но гораздо меньше интересовался экономическими показателями. Его теннисная академия находилась в тяжелом финансовом положении. Однажды президент Федерации тенниса России захотел поддержать компанию и приобрести 49% акций. Но обещанные деньги так и не поступили на банковский счет. Райффайзенбанк в Обершлейхсхайме начинал терять терпение, академии грозило банкротство. Незадолго до начала процедуры банкротства в 2010 году Пилич представил новых спонсоров, хорватского товарища по бизнесу Любомира Томашича и мюнхенскую компанию Александра Эль-Наиба «Спорт в парке». Но в планах двух бизнесменов с сомнительной репутацией для Пилича не нашлось места ни в качестве партнера, ни в качестве управляющего директора. Он продолжал работать тренером, и Академия все еще носила его имя. А кроме того, он все еще служил своего рода талисманом для своих подопечных. Но и новым владельцам не удалось взять штурвал в свои руки. В 2010 году в Обершляйсхайме погас свет. Причина – неплатежеспособность. Пилич потерпел неудачу как бизнесмен. «Я потерял много денег», – рассказывает он сегодня об этом периоде. В Мюнхене говорят, Пилич тоже испытывал финансовые трудности, хотя он это категорически отрицает. После ухода из академии экс-обладатель Кубка Дэвиса поступил на работу в MTTC Ifitos, один из самых модных теннисных клубов Мюнхена. Там Пилич давал частные уроки для молодых спортсменов. Чуть позже он покинул Германию. Свой новый дом тренер нашел в живописной Опатии. Это традиционный морской курорт с населением более 12 тысяч человек. Вместе со своей сербской женой Мией он купил там дом прямо на побережье. Ему нужно пройти ровно 80 ступенек, чтобы оказаться на пляже. Но прогулок по набережной ему недостаточно. «Мне нужны упражнения», — говорит он. В свои 82 года он все еще играет на теннисном корте и тренирует молодежь в клубе «Теннис-клуб Опатия» на фоне Адриатического моря и пальм. Ники Пилич работает здесь каждый день, кроме воскресенья. Поговорить с ним можно лишь в полдень, в 12 часов. Затем он спокойно наслаждается своей пастой на террасе клуба. «Я не могу себе представить более приятного места». Я спросил его, тренирует ли он сейчас кого-то вроде нового Джоковича. «Нечего говорить по этому поводу. Я против того, чтобы эмоционально давить на ребят». Ники Пилич по-прежнему поддерживает тесный контакт с Новаком Джоковичем, но не хочет особенно распространяться на эту тему. Пилич молчалив и серьезен, считает, что он не оказал такого уж большого влияния на карьеру рекордсмена из Белграда. Скорее, он один из многочисленных наставников, которые способствовали уникальной карьере Джоковича. Пилич никогда не стал бы подчеркивать свои заслуги, да ему и не нужно этого делать, потому что это за него делает Новак Джокович. 29 сентября 2018 года спортсмен опубликовал в своем инстаграм-аккаунте следующий длинный пост. «Ники Пилич, мой отец в теннисе, мой наставник. Его жена Мия и он согласились по просьбе Елены Генчич принять меня в возрасте 12 лет в их академию в Германии, хотя обычно он не принимал игроков младше 13 лет. В то время у него была одна из лучших теннисных академий в Европе. Мия и Ники относились ко мне как к собственному ребенку, впрочем, как и к двум моим младшим братьям. Моя семья никогда этого не забудет. В этом году Ники исполняется 80 лет, и он по-прежнему играет в теннис по 4 часа каждый день. Он здоров и очень увлечен теннисом. Теннисный корт — его дом. Он был очень успешным игроком и еще более успешным тренером. Он единственный тренер, выигравший 5 титулов Кубка Дэвиса. Ники — один из самых важных наставников, которые у меня были. Время, которое я провел в его академии, сильно повлияло на мою игру и карьеру. Я бесконечно благодарен Мии и Ники за все, что они сделали для меня и моей семьи». Пост сопровождается фотографией, на которой он, уже взрослый, увлеченно разговаривает с Ники Пиличем, сидя на скамейке теннисного корта.